Глава 19. «И когда же вы собирались поделиться с нами этой информацией?» — спросил Холт обманчиво спокойным тоном. «Как только будет заключена сделка», — пожал плечами Селетен. «Я приказал перевести Эрика из Аль-Шабаха 3 дня назад, когда мы заметили ваш корабль. Переговоры могли пройти неудачно, и мы могли бы и не прийти к соглашению. Поэтому я и решил отвезти Эрика подальше. Ведь в таком случае пленник мог попытаться сбежать, а его команда могла попробовать его спасти. Только без обид», — обратился он к Свенглу. Скандианец глубоко вздохнул и медленно, с намеренным усилием, выдохнул. «Когда-нибудь, если вы все будете продолжать в таком же духе, я точно обижусь», — заявил он, пытаясь сохранять спокойствие. «А вам этого лучше не видеть. Обидевшись, мы, скандианцы, хватаемся за боевые топоры. В таком случае примите мои глубочайшие извинения», — склонил голову Селетен. «Так или иначе, теперь, когда мы договорились, я отошлю гонца в Марарок с приказом доставить Верховного Ярла обратно, как только я получу доверенность с печатью». «Ну, я так не считаю», — тут же отозвалась Ивенлин. «Я не собираюсь передавать доверенность на выплату почти 70 000 реалов, пока не увижу, что товар находится в целости и сохранности». Ей захотелось сказать только без обид Свенглу за то, что назвала Эрика товаром, но, вспомнив недавний выпад скандианца, девушка предпочла промолчать. Переговоры зашли в тупик. Селетен не хотел доставлять Эрика на побережье, пока ему не отдадут деньги. И точно так же Ивенлин не хотела передавать деньги, пока не убедится в том, что с Эриком все в порядке. Двое переговорщиков долго смотрели друг на друга. Наконец молчание нарушил Уилл. «А почему бы нам самим не отправиться в Марарок?» — спросил он Селетена. «Так принцесса убедится, что Эрик в целости и сохранности, и передаст вам доверенность на месте». По мнению Уилла, тот факт, что как Ивенлин, так и Селетен посмотрели на Холта в ожидании одобрения, говорил о многом. Старый рейнджер кивнул. «Неплохая идея». На его взгляд, предложение Уилла было отличным компромиссом. К тому же в путешествии внутрь Арриды были свои преимущества. Очень немногим орлуинцам удавалось удалиться от берега более чем на километр, а рейнджеру очень хотелось пополнить свой запас стратегических сведений. Холт посмотрел на Селетена. «Надеюсь, вы сможете обеспечить безопасность принцессы?» «Нас будет сопровождать отряд из 50 человек», — ответил Селетен. «И моя команда», — добавил Свенгл. «Мы же поклялись охранять принцессу». На этот раз Селетен не согласился. «Нет», — сказал он тоном, нетерпящим возражений, — «я не позволю свободно расхаживать по Арриде вооруженному отряду скандианцев». «Их всего 30 человек», — излишне театральным тоном возразил Свенгл. 30 скандианцев — это все равно, что маленькая армия», — угрюмо ухмыльнулся Селетен. Свенгл при этих словах расплылся в самодовольной улыбке. Селетен переключил внимание на Холта и добавил: «Я просто не могу этого позволить». «Да, он прав, Свенгл», — кивнул Холт. «Ты бы и сам не позволил сотне вооруженных аридийцев просто так разгуливать по Скандии, правда?» Свенгл пожевал задумчиво свои усы и был вынужден согласиться с Холтом. Увидев его сомнение, старый рейнджер добавил: «И мне кажется, что мы 5, тем более в сопровождении Селетена и 50 воинов, сможем обеспечить безопасность принцессы». Ивенлин слегка кашлянула, и все посмотрели на нее. «Мне лично кажется, что принцесса предпочла бы, чтобы вы не обсуждали ее так, как если бы она здесь отсутствовала», — произнесла девушка достаточно сухо, но, посмотрев на Свенгала, смягчилась. «Я готова освободить твоих людей на время от клятвы, если это поможет нам добраться до Марарока». С этими словами она повернулась к Селетену. «Так когда мы выступаем?» Они вышли на следующее утро, еще до рассвета. Селетен объяснил, что аридийцы предпочитают путешествовать до наступления полуденной жары. Никто из орлуинцев не стал с ним спорить. Первые 1-2 километра идущих обдувал легкий прибрежный ветерок. Раннее утро выдалось свежим и прохладным, и они шли быстро. Селетен предоставил Ивенлин лошадь местной породы, обожаемой аридийскими воинами. Она была выше лошадей рейнджеров и более изящного телосложения. Ее гладкая короткая шерсть разительно отличалась от всклокоченной шерсти рейнджерских лошадок. В глазах читался неординарный ум. Очевидно, такая порода была выведена специально для быстрых рывков на небольшие расстояния, как подумал Холт, рассматривая животное. И эта лошадь прекрасно приспособлена к сухому и жаркому климату. Предводитель аридийцев предложил такую же лошадь Хорусу, но тот предпочел оставить своего верного толкача. — Он знает меня и мои повадки, — сказал молодой воин с улыбкой. Когда они проехали чуть дальше, на восток, над низкими холмами показалась узкая оранжевая полоса. Морской бриз затих, но воздух оставался прохладным. Как объяснил Селетен, ночью в пустыне горячий воздух поднимался высоко, и потому у поверхности царил холод, несмотря на жаркие дни, которые стояли уже давно. «Я думал, что пустыня — это сплошной песок», — сказал Хорус Уиллу, разглядывая грубую каменистую равнину, которую они пересекали. Селетен услышал его и обернулся. «Но песка вы увидите достаточно, когда мы достигнем песчаного углубления». А это прибрежная равнина, за которой следует протянувшаяся на 30 километров полоса песчаных дюн. Только после нее начнется внутренняя возвышенность, на которой стоит Марарок. «Значит, у нас будет возможность как следует познакомиться со страной», — довольно улыбнулся Хорус. Трое рейнджеров обменялись многозначительными взглядами. Прошлой ночью Холт вызвал Уилла с Джилланом в свою комнату и сказал... «Нам предоставляется редкая возможность узнать кое-что о внутренних районах Арриды. Пока же на наших картах через несколько километров от берега начинается сплошная пустота, и о том, что там расположено, мы можем только догадываться». Уилл с Джилланом внимательно слушали Холта. Орден рейнджеров придавал крайне большое значение сбору сведений о различных странах, а полученные ими знания могли бы в дальнейшем пригодиться на случай возможного конфликта с Арридой. «Запоминайте все, что кажется вам примечательным. Все детали окружающей местности — утесы, холмы, скалы, колодцы. Особенно колодцы. Делайте заметки. Каждый вечер во время привала мы будем обмениваться сведениями о местоположении колодцев, чтобы установить его как можно более точно. Затем мы составим общую карту пройденного за день пути. Указатели на север у вас при себе?» Молодые люди кивнули. Указателем на север называлось специальное приспособление — намагниченная иголка в защитном футляре, свободно поворачивающаяся вокруг центральной оси и постоянно указывающая на север. Что-то вроде компаса. Изначально эти свойства магнитной иглы открыли скандианцы, но теперь эти приборы носили с собой все рейнджеры. «Не забывайте пользоваться ими», — продолжил Холт, — «но так, чтобы не заметил Селетен». Конечно, Селетен не был глупцом. Он прекрасно понял, о чем сейчас задумались рейнджеры, и решил приглядывать за ними повнимательнее. Между их странами пока что не было вражды. Но кто знает, что готовит им будущее. На востоке над горизонтом уже приподнимался пылающий глаз солнца, огромный красный шар. Уиллу казалось любопытным, что в такое время суток можно наблюдать за перемещением светила. В одно мгновение оно касается земли, а в другое уже парит над нею и начинает вовсю жарить, разгоняя утреннюю прохладу. «Не нравится мне это», — пробормотал Свенгел, сидевший в седле плотной рабочей лошади. Изящный аридийский скакун был бы слишком худым для такого грузного человека и не смог бы выдержать долгой поездки. Селетен с любопытством посмотрел на скандианца, и тот показал на солнце. «Если такое красное солнце появляется в море, то лучше как можно быстрее найти гавань!» Вакир кивнул. «То же самое и в пустыне. Часто такое солнце служит предзнаменованием бури. Но не всегда», — добавил он, ободряюще улыбнувшись Ивенлин. До рассвета они ехали плотной группой в окружении построившихся кольцом воинов Селетена. Теперь же, когда видимость улучшилась, Селетен подул в серебряный свисток, и воины развернулись в строй. Пятеро из них поскакали вперед, пока не оторвались от остальных примерно на километр, все еще находясь в пределах видимости, но имея возможность заметить первые признаки нападения. Они ехали вровень на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Другая пятерка поскакала назад и образовала замыкающую группу. Остальные 40 человек разбились на две колонны и поехали справа и слева от группы Селетена параллельно друг другу. Холт подумал о том, что таково одно из преимуществ поездки по голой пустынной местности. Селетен мог рассредоточить своих воинов по широкому пространству, и им не обязательно было ехать плотным строем по какой-то отдельной дороге. Другое преимущество заключалось в том, что воины не могли переговариваться друг с другом и тем самым отвлекаться от наблюдения. Всадники в параллельных колоннах внимательно прочесывали взглядом горизонт. Холт пришпорил Абеляра и поравнялся с белым жеребцом Селетена. «Ожидаете неприятностей?» — спросил он, кивая на окруживших их со всех сторон воинов. Селетен пожал плечами. «В пустыне всегда стоит ожидать неприятностей. В таком случае они обычно и не происходят». «Мудрое решение», — одобрительно кивнул Холт. «И кто первым это сказал?» «Один очень мудрый человек. Я». Селетен позволил себе едва заметную улыбку и оглянулся по сторонам. От его внимания не скрылось, что самый младший из рейнджеров что-то царапает на маленьком обрывке пергамента, внимательно глядя на далекий холм с вершиной необычной формы. Предводитель аридийцев решил, что по возможности такое поведение следует пресекать. Тем временем Холд задал еще один вопрос. «Вы упоминали туалагов. Я слышал, что их более или менее удалось покорить». «Никто и никогда не может полностью покорить этих пустынных дьяволов», — решительно помотал головой Селетен. «Вот вам лично что известно о них?» «Ну, то, что они грабители, бандиты, убийцы». Селетен многозначительно кивнул. «Все это и даже хуже. Мы называем их «забытые богом» или «всадники под синими повязками». Они презирают истинную религию и поклоняются дьяволам или демонам. Из всех занятий их привлекают только грабеж и резня. Проблема в том, что они знают пустыню как свои пять пальцев. Они наносят коварные удары и убегают, прежде чем мы можем дать отпор. У них нет представления о чести, как и нет чувства жалости. Если ты не один из них, для них ты не человек. Твоя жизнь не имеет ровным счетом никакой ценности. — Но однажды вам же как-то удалось присмирить их, — не унимался Холт. — Да. Мы заключили союз с бедуллинами. Заметив, что собеседник собирается задать очередной вопрос, Селетен поспешил пояснить. Это племя пустынных кочевников. Они воины независимые и очень гордые. Но у них есть свои представления о чести. Они знают пустыню не хуже туалагов, и они временно заключили с нами союз, чтобы усмирить этих разбойников. Жалко, что это был не постоянный союз, сказал Холт. И в самом деле, — согласился Селетен. — Но, как я уже сказал, они гордые и независимые. Они подобны ястребам. Ястреба можно приучить охотиться, но на самом деле он охотится только для себя самого. Возможно, стоит снова обратиться к бедуллинам, чтобы в очередной раз дать туалагам отпор. Холд заметил, что Вакир все чаще всматривается в горизонт на юге. Проследовав взглядом за его взором, старый рейнджер заметил узкую темную полоску. «Неприятности?» — спросил он. «Возможно. «Но, по крайней мере, нас не побеспокоят туалаги», — заявил Селитен уверенным тоном. «Туалаги редко ездят группами больше 10 человек, и 50 воинов для них будет многовато». «Возможно, и так. Но разве вы не сами повторили высказывание одного мудрого человека о том, что в пустыне всегда стоит ожидать неприятностей?» При этом Холт невольно дотронулся до тетивы своего длинного лука, перекинутого через плечо. Этот жест не укрылся от внимания Селитена, и он снова посмотрел на юг. Темная полоска стала заметно толще и казалась ближе. Рука предводителя аридийцев потянулась к серебряному свистку за пазухой. «Думаю, стоит приказать сопровождению подъехать чуть-чуть поближе. Видимость скоро может ухудшиться». Вскоре к ним подъехал Свенгл, указывая на признаки надвигающегося шторма. «Видели?» — спросил он, и Селитен кивнул. «На море это означает настоящий ливень, во время которого даже трудно дышать, столько на тебя обрушивается воды. Да еще с очень сильным ветром. А здесь это о чем говорит?» «Это говорит о песке», — ответил Селитен. «Об огромном количестве песка».